Глава 12. Форпост под руководством Магнита рос и креп. Сейчас уже четко вырисовывались контуры всех строений. Их еще не достроили до конца, но это уже были такие мелочи, что в целом можно было говорить о успехе мероприятия уже сейчас. Зайдя внутрь крепости, я прошелся между хозяйственными зданиями, ориентируясь на зычный голос командира гарнизона. Голос звучал от ближайшей к порталу стены, где я и нашел Магнита. Командующий был занят битвой. Точнее, руководством над бойцами, что были заняты битвой. Чтобы никому не мешать, я ушел в инвиз и стал наблюдать. Битва была бы сложная, если бы не грамотно построенная оборона. Твари, что лезли из пещеры со всех сторон, осыпали стрелами и магией. Воины, что не могли сражаться в дальнем бою, находились в специальной комнате, что была сконструирована с учетом тамбура, а также являлась буферной зоной, дополнительно защищающей основную стену. Система, что казалось нативно логичной, была гениальна в своей простоте и эффективности. Воины были за стеной, готовые к бою, но под защитой. В них не могли стрелять вражеские маги и лучники. Они не мешали своим войскам, грозясь попасть под дружественный огонь. Однако в любой момент могли оказаться в бою, выйдя через одни из трех ворот. Идея с воротами, а точнее с их количеством, тоже была нетривиальной. Она позволяла выйти пехоте как в лоб, так и обойти по флангам. Вариации построений, возможности атаковать и отойти давали огромное преимущество защитникам крепости над противниками. Пока я разглядывал все новшества и решения, введенные Магнитом, битва вошла в самую активную фазу. Из портала не то что валили, буквально выдавливались противники. Какие-то мыши, крысы, летающие твари, что походили на жаб с непропорционально маленькими крыльями. Не знаю, как они держались в воздухе, однако держались, пусть и недолго, так как были пронзены стрелами, заклинаниями, дротиками и прочим дальнобойным оружием, что включало в себя даже мини-трибушет. В гарнизоне находились настоящие мастера своего дела, что как отлаженный механизм четкими, буквально ювелирными действиями уничтожали противника, не оставляя тому шансов закрепиться и задавить защитников числом. Как быстро битва началась и сколь массированной была атака, столь быстро все закончилось. Противники просто перестали появляться, а инфернальный портал стал выглядеть гораздо более блеклым, словно из него вытянули все краски, к тому же замедлился круговорот в центре портала, а исторгнув последнюю летающую жабу, и вовсе остановился. Выйдя из инвиза, я похлопал в ладоши. Браво! Это было эффектно само по себе и красиво с точки зрения боя. Вот только понять не могу, почему их было так много. Они утащили кого-то и принесли в жертву? Магнит спокойно развернулся и протянул руку для приветствия. За похвалу спасибо, мы приложили много трудов для этого результата. Нет, с нашей стороны потерь не было, ни со стороны военных, ни со стороны гражданских. Это последствия посещения этого места Демеллой. Когда она появилась в гарнизоне, тот ярко засиял, и спустя полчаса началась настоящая вакханалия. Демелла сильно извинялась, не знала о такой особенности порталов. Зачаровала нам оружие, зелья, помогла в общем как могла. Мы отбили волну, и портал стал чуть тусклее. Следующая волна была уже меньше, и портал опять стал тусклее. Ну а теперь, как я понимаю, все будет в порядке. Именно, мы подняли информацию, сами изучили вопрос и пришли к тому, что при появлении божественной сущности с этой стороны от портала он насыщается энергией, но не становится сильнее. Как итог, может быть прорыв, но если его сдержать, то ничего фатального не происходит. По большому счету, нам это даже в плюс вышло. Мы смогли затрофеить кучу тел демонов, а с них сыплет незнакомыми рынку ингредиентами. Я списался с магом, и мы договорились о том, что трофеи передаем ему, а нашему гарнизону за это перепадет процент. Не обижает? Хватает на все? Маг, конечно, торгаш, но торгаш свой, нас он не обижает, все по-честному выходит. Мы благодаря этим ресурсам смогли им ускорить развитие гарнизона. Да бойцам я жалование повысил, здесь в этой точке один из самых экипированных отрядов мира. Да, мы где-то проседаем еще по организованности, но это исправляем как можем. Скоро сам дьявол не захочет лезть в этот портал, потому что здесь стоит ВЧ-89-547. Буду надеяться. Я поговорю с Демеллой, если у нее будет возможность, то попрошу стимулировать портал. Вам придется проанализировать расстояние ее посещения частоту и зависимость их друг от друга. Только не заваливайте рынок ингредиентами, иначе их цена рухнет, и это выйдет нам боком. И в казну клана не забывайте часть откладывать. Нам нужны ресурсы для развития и своих алхимиков. Обижаешь. Мимо родины мы кусок не проносим. Если получится договориться с Демеллой, будем весьма признательны. Для нас самое главное — боевой опыт. Вот что нам одна тварь. Прибили и все. Даже младенец справится, будь у него нормальная зубочистка или заклинание с автоматическим наведением. Совсем другое дело такие орды. Они позволяют провести учение в боевой обстановке, но при этом контролировать процесс. Не спорю, дело хорошее. Как уже сказал, организую, если у Демеллы будет возможность. С ее слов, посещение этого места у нее не входит в топ лучших воспоминаний. Какие-то вопросы ко мне есть по гарнизону? Чего-то не хватает? Нужна какая-то помощь? Нет, спасибо. Поначалу была проблема со снабжением. Но все решили. Благодаря порталу оснащение у нас лучшее, чем можно было ожидать. В общем, жаловаться не приходится. А как придется, не премину сделать. Не тот случай, чтобы стесняться. Вот и хорошо. К тебе будет просьба. Там у нас появился еще один товарищ, что заведует поселением в степях. У тебя как будет возможность, ты слетай туда, дай пару советов коллеге. Сделаю. На этой позитивной ноте мы и расстались. Магнит свою работу знал и делал хорошо. Контролировать его сверх того, что уже сделал, я не видел смысла, особенно если учитывать дефицит времени. У меня же хватало задачи помимо того. Покинув гарнизон, а за ним и все подземелье гномов, я вернулся в сад, но на этот раз сам позвал Демеллу. Богиня не заставила себя ждать и явилась быстро. Мираж звал? Да, я пообщался с Магнитом по поводу того посещения форпоста. На этой фразе Демелла меня перебила, не дав закончить мысль. Только не ругайся, я не знала, что так будет. Работу над ошибкой провела, больше не повторится. В некоторых моментах Демелла поражает своей наивностью. Вот древняя богиня, знающая тайны природы и мироздания. Она способна подружиться с Мелорном, отогнать проклятие третьей степени, печься о целых народах. И одновременно с этим говорит мне «только не ругайся». Впрочем, ругаться-то я и не собирался, к тому же размышления о ней напомнили мне об одном моменте, что ранее я упустил из виду, что же время наверстать еще есть. Ругаться я не буду, напротив, есть просьба. Вы бы не могли с Магнитом договориться и запускать подобные волны контролируемо? «Оу», Демелла на минуту задумалась, «по идее, да, это реализуемо. Я могу накачивать накопители своей энергией. Если их принести, то портал войдет в нестабильное состояние и произойдет именно тот результат, что мне нужен. Самой же туда приходить можно, но это действительно болезненно. Делать тебе больно в мои планы не входит, так что давай попробуем твой вариант. Кстати, я сейчас решил закрыть одну из брешей своего обхода, а именно навестить Булроуши. Ты со мной?» А давай. Думаю, что накопители никуда не денутся, во всяком случае, в ближайшее время. Телепорт для Демеллы был не нужен, а вот мне пришлось выбраться в большой мир, чтобы там, в укромном месте, отправиться телепортом к Булроушам. Стоило только мне перенестись в далекую пещеру, как рядом со мной материализовалась Демелла. Сейчас она выглядела иначе. Не так, как появлялась для меня одного. Сейчас это была настоящая богиня. Светлые, светящиеся одежды, ниспадающие зеленые волосы, все напитано такой силой, что она давила физически, будто волна воздуха постоянно. Надавила. Для того, чтобы находиться рядом с ней, мне приходилось прикладывать силы. Впрочем, мне удалось сделать это и не подавать вида для окружающих, которых становилось все больше. Булроуши планомерно окружали нас, но подходя на почтительное расстояние, они преклоняли колени в почтительном поклоне. Не уверен, что это было мне, скорее относилось к богине, однако сам факт нашего совместного появления и нахождения делал меня сопричастным. Так продолжалось долго, пока из-за их спин не раздался властный голос старейшины. «Пропустите!» И уже пройдя сквозь толпу, он резко изменился в голосе. Он стал спокойным, почтительным, даже робким. «Богиня, мой король, чем можем служить?» Демелла ласково улыбнулась и провела рукой по его волосам. «Я просто пришла вас благословить и составить компанию своему другу». «Мираж, а ты чего хотел?» Взгляды присутствующих устремились на меня, впрочем, подобное уже давно не смущало. «Хочу узнать, как ваши дела? Все ли в достатке? В чем нуждаетесь? Какие есть проблемы?» «Мой король, будет ли мне дозволено отвезти вас к себе в дом, угостить и поведать обо всем? Или воля такова, чтобы я рассказал сейчас?» Хотелось сказать нечто на вроде «такова» и больше «никакова». Однако я сдержался. У Булроуши и меня не было давно, пусть рассказ будет обстоятельным, а посему кивнул. «Веди. Поговорим за чашкой чая». Идти было недалеко, поселение Булроушей не отличалось большим размером, и за время моего отсутствия не сказать, что выросло, однако разительно отличалось. Подсолнух, что когда-то висел мертвым грузом, грозя привести все к трагическому финалу, сейчас сиял ярким светом, заливая улицы городка. Стало куда чище, появилось целое море растительности, часть из которой была уже не только продовольственной, но и декоративной. Чего только стоили увитые диким виноградом стены домов. Полуразрушенные дома, кстати, за растительностью не прятались, так как сейчас они были в куда лучшем виде, и растения только украшали дом. Те же домики, что не были еще отреставрированы, напротив, были бережно очищены от всего и кропотливо восстанавливались. Старейшина пригласил нас присесть за стол, на который с требовательной просьбы хозяина начали выставляться блюда. Пока женщины хлопотали, я оценил обстановку. Те же каменные стены, столы, стулья, вот только сейчас они работали так, как мне о том рассказывали. Удивительное ощущение, когда сидишь на камне, а он теплый и... мягкий. Убранство стола тоже кардинально отличалось. Нет, там была рыба, но уже как некая часть блюд, а не единственное, что можно поесть. То количество разнообразной растительной пищи, что я видел на этом достаточно большом для частного дома столе, я не видел даже на королевских приемах, а попробовав, оценил поистине потрясающий вкус. За то время... что меня здесь не было. Демелла да и Булроуши проделали гигантскую работу. Поев и отдав должное поварам, я дождался, когда со стола уберут все тарелки, оставив лишь графины с разнообразными напитками, и перешел к делу. «Так какие беды у вас? Помнится, при моем вступлении в права ты просил скорее вытащить вас из пещеры. Я над этим работаю, но должен сказать, что пока еще поверхность не готова. Слишком много там сильных тварей». После пробуждения нашей богини проблема пропала. «Мы все еще хотим видеть небо, солнце, но теперь это не необходимость, а наше желание. По возможности мы бы хотели иметь возможность посещать земли, но возвращаться сюда. Благодаря Демелле это место перестало быть просто убежищем, а стало домом. Новые вводные я принял. Путь организовать куда проще. К тому же потихоньку сможете знакомиться с остальными моими подданными, но, как понимаю, не эта беда». «Все верно. Видите ли, благоприятной для жизни пещера стала не только для нас, но и для хищников. Саблезубые тигры стали сильнее, быстрее плодиться, в водах реки появились неведомые твари, а недавно в дальних уголках пещеры наткнулись на гигантских пауков, что уничтожили троих опытных охотников. Он еще не успел договорить, а у меня появилось столь нехорошее ощущение, что аж заныли зубы. Судя по потемневшему взгляду Демеллы, ей тоже не очень нравились происходящие события. За столом повисло молчание, которое старейшина принял на свой счет. «Только не думайте, что мы неблагодарны. Нам бы очень не хотелось, чтобы выглядело так. Мы постараемся справиться. Вы и так много делаете для нас». Его тираду я остановил властным жестом руки. «Вас никто ни в чем не обвиняет. Наше недовольство вызвано не вашими действиями, а самой ситуацией. Мне с Демеллой надо поговорить наедине». «Да, конечно, вас никто не побеспокоит, пока вы не позовете». «Спасибо. И найди мне проводника, что сможет незаметно добраться до тех мест, все показать и вернуться живым». Старейшина поклонился, вышел, закрыв за собой дверь, и шикнул на домочадцев, прогоняя их от комнаты подальше. Что ни говори, а правильный страх и уважение у него присутствовали. «Авось, мы поднимем в разговоре между собой такую тему, что всех услышавших нужно будет убить. А своих родных он любит, даже тещу, и ту не готов отдать на эксперименты в таком вопросе». Убедившись, что вокруг повисла тишина, я перевел взгляд на Демеллу. «Кажется, я знаю, что это за пауки». «Я тоже, Мираж, я тоже. Они привыкли питаться моей энергией, а сейчас, видимо, учуяли ее здесь и стали пробираться, мерзкие твари». Демеллу передернуло от отвращения и, как мне показалось, страха. Просто смотреть на это я не мог, так что склонился над столом и взял поникшую богиню за руку. «Мы это решим. Я теперь совсем не тот пацан, коим был. Да и ты больше не запертая в ядре, а самая настоящая богиня со своей паствой и другом-королем». Демелла улыбнулась, словно бы не смело, но так искренне, что внутри потеплело. «Все-таки хорошо, когда рядом есть друзья, с которыми вы прошли много всего и при этом не рассорились, а напротив, лишь укрепили свою дружбу». Встав из-за стола, я собрался уже позвать старейшину, как в голове возник один вопрос. «Слушай, вот ты говоришь, что пауки питаются твоей энергией, а как их остановить, полностью уничтожить популяцию?» Хотелось бы, да не получится. Их же тьма тьмущая, и многие совсем малыши, что сидят в норах да щелях. Нам их просто не найти при всей силе и ресурсах. И они не питаются сейчас, а питались, когда я была ослаблена. Сейчас же им не хватит силенок откусить кусок от моей силы или ауры, но толпу этих существ под боком видеть желания нет. Это и дополнительные энергозатраты, и дополнительная угроза жителям. Паукам ведь надо чем-то питаться, и они будут отвоевывать себе место под солнцем. Ну, или под глазом богини, как называют Булроуши и местный светильник. Значит, будут стычки с тиграми. Пока они воюют между собой, нам вроде как особо не страшно, но когда они поделят сферы влияния или, хуже того, одна из сторон победит, придется туго. Этот вопрос надо срочно решать, и я знаю, как именно. Пока меня не отвлекли от важной мысли, написал магу. Мне нужны два стационарных телепорта. Необычные, а рунные. Поговори с архимагами из Ролина. Благодаря одной истории мы с ними в хороших отношениях, так что спокойно апеллируй к моему имени. Если будет надо, скажешь, и я прибуду лично. Очень уж у них кусаются цены, и скидка будет не лишней. Также изучи потенциальный рынок сбыта высококачественного хитина и ингредиентов, что могут выпасть с саблезубого тигра. Задача ясна? Сделаю. Следом за задачей, что была поставлена конкретно для мага, я обратился ко всем офицерам. Мне нужна группа воинов, желательно с командиром, что сможет организовать форпост. Командировка у них будет весьма интересная. В место, где до этого момента был всего один игрок, да неизвестная раса и мобы в придачу. Но люди должны быть предельного доверия, с допуском до зеленых гномов и выше. Здесь ответы были более сбивчивые, однако, как ни крути, но задача была поставлена, и ее надо было выполнять, что офицеры и принялись делать. Подогреваемые желанием узнать, что же им может предложить их король. А то, что это непременно будет интересно, не сомневался никто, так как у меня каждая движуха была далеко не самой тривиальной. Закончив с отдачей приказов, я позвал старейшину, попросив того привести и найденного проводника. Перед любой войной должна быть разведка, которую лучше меня не сделает никто. А делать надо быстро. Приближался турнир, и я не мог себе позволить терять время попусту.